Глава 4. Соня. Выходных жду с опаской. В будние дни Анна Анатольевна строго следила, чтобы Рустама не пускали ко мне в палату. А в нерабочее время сторожить меня некому. Больница государственная, и охраны здесь нет. И для Рустама заплатить дежурному врачу или медсестре вообще не проблема. Но мне везет. К концу недели больницу закрывают на карантин в связи с эпидемией гриппа. Теперь, даже если захочется, чтобы меня навестили, нельзя. И мне не хочется. Не хочется никого видеть, никого слышать, ни с кем разговаривать. Я и телефон только на время включаю. Мне никто не звонит, я никому не звоню. Только здесь, лежа в больнице, понимаю, в каком вакууме жила последний год. А ведь раньше у меня были подруги и коллеги были. Я 1,5 года после университета работала по своей специальности, финансовым аналитиком. Мне нравился наш офис, коллектив, нравилась моя работа. У меня был, пусть небольшой, но свой круг общения. Как я не заметила, в какой момент он исчез. После замужества мои отношения с подругами постепенно стали сходить на нет. Рустам явного недовольства не проявлял, но я видела в его глазах неодобрение, когда собиралась с девчонками посидеть в кафе. «Ты моя жена, Соня. Ты Айдарова. Ты не можешь таскаться по низкосортным заведениям», — выговаривал он мне. Муж меня вводил только в самые модные и дорогие рестораны города. Конечно, мне там нравилось, но моим подругам они точно были не по карману. «Там так дорого», — примирительно говорила я, поглаживая его по рукаву. «Я не хочу выделяться, любимый». «Ты можешь за них заплатить. Для чего я перевожу тебе деньги на карту?» «Но это твои деньги», — возражала я. «Я не хочу ими хвастаться, к тому же мои подруги будут чувствовать себя стесненно». «Нет, это твои деньги. Ты можешь распоряжаться ими по своему усмотрению». «Один раз я заплачу, второй. А потом девочки решат, что я рисуюсь, пойми. Они и дальше будут встречаться в демократичных заведениях, только без меня». Пробовала я до него достучаться. «Бесполезно». Так, кстати, и получилось. Меня просто перестали приглашать. «Это к лучшему», — заключил муж. «Мне так проще. Теперь я не буду думать каждую секунду о том, где ты и кто на тебя пялится. Занимайся собой и домом». Рустам дико ревнивый. Он ревновал меня каждому, кто хоть как-то проявлял интерес или делал комплимент. Даже если это был сосед, выгуливающий собаку. Мне это льстило. Я была на 7-м небе от счастья. Верила, что муж меня любит, дорожит мной. Но лишний раз давать поводов для ревности не хотелось, и я перестала без Рустама куда-то выезжать. Спортзал с бассейном расположен рядом с нашим жилым комплексом. Там же спа-салон. У меня везде абонементы, раз муж сказал, чтобы я занималась собой, я это и делала. Собой и домом. Я люблю готовить, поэтому много времени проводила на кухне. Рустам обожает, как я готовлю. Хоть честно предлагал заказать доставку из ресторана. Обожал. Я была против. Экспериментировала с новыми рецептами и каждый раз старалась приготовить новые блюда, которые могли понравиться мужу. Я заботилась о своем доме. Люблю, когда все лежит на своем месте. И здесь Рустам не настаивал. Он не раз предлагал мне нанять домработницу, но мне нравилось все делать самой. Я только для генеральной уборки приглашала клининговую компанию. У нас много окон, и перемыть их самой нереально. А так я с удовольствием занималась домом. Следила за порядком и чистотой, украшала дом приятными мелочами. Продумывала все, чтобы нам с Рустамом было не только комфортно, а еще и уютно. Делала все возможное, чтобы наш дом был идеальным. Идеальный дом, идеальная жена. В какой-то момент я полностью отказалась от себя и стала жить жизнью мужа. Полностью в ней растворилась, исчезла, растаяла, как русалочка в утренней пене. Не знаю. Мы поженились сразу после того, как я дипломировалась. Наверное, нашу свадьбу можно назвать свадьбой мечты, но я мало что помню. Для меня все было как в тумане. Я настолько была счастлива, что видела только его, своего мужа. И его глаза. Зато нашу брачную ночь помню во всех подробностях. Меня даже немного задевало, что Рустам за все время, что мы встречались, не делал попыток уложить меня в постель. Нет, конечно, он позволял себе более смелые ласки, чем поцелуи. И я позволяла, и готова была на большее. Останавливался всегда Рустам, когда мы заходили слишком далеко. «Хочу тебя в белом платье, чтобы волосы распустить и брать везде, где захочу», — говорил он как будто в шутку, но потом оказалось, что это была не шутка. После нашей брачной ночи мое платье годилось только на то, чтобы его выбросить. Первое время я совсем не высыпалась. На работе пришлось взять отпуск, потому что Рустам мог разбудить меня за ночь несколько раз. Я даже ходила с ощущением, будто он все время во мне. Меня одна мысль заводила, я могла ему позвонить и это сказать. Или написать в мессенджере. Дальше оставалось только засекать время и ждать, когда откроется входная дверь. И почему мне за все годы супружеской жизни не приходило в голову, как такой темпераментный мужчина мог обходиться без секса все время до свадьбы? Я его спрашивала потом, конечно, но он серьезно отвечал, что берег меня для первой брачной ночи. Что для него это было важно, потому и терпел. Теперь я знаю, как. Он просто без него не обходился. Ему было достаточно, чтобы я в это верила. А я верила. Я верила. Он лгал. «Анна Анатольевна, мне нужно кое-что сказать, это очень важно. Я все же решаюсь спросить, потому что не могу больше задавать эти вопросы и отвечать на них сама себе. Это разрывает мне сердце». «Что именно, Соня?» — смотрит Анна, поправляя очки на переносице. «Конечно, я отвечу, если смогу. Спрашивай». «Я про Лизу, ту беременную, которая...» Запинаюсь и отвожу глаза. «Со мной в одной палате была. Любовницу моего мужа. Я должна была сказать так. Или беременную от моего мужа. Но я не могу. Слишком больно произносить это вслух. Что именно тебя интересует? Сама понимаешь, что если это связано с моими должностными обязанностями, то я... Не знаю, связано или нет, перебиваю, хоть это и выглядит не слишком вежливо. У нее была отслойка плаценты. Насколько это... Какая вероятность... Этот ребенок может не родиться? Я все-таки выдаю свою самую тайную и грязную надежду. Да, это недостойно. Да, это неправильно. Сын Лизы ни в чем не виноват, и я все это время заставляла себя думать о нем, как о невинном беззащитном малыше. Но у меня ничего не получилось. Наверное, я бессердечная стерва, и все матери мира сейчас бы меня прокляли. Только я знаю, что если он не родится, у меня есть крошечный шанс. Попробовать простить Рустама. Хотя бы попытаться. А их ребенок — это приговор. Вечное напоминание о предательстве. Два параллельных мира. В одном у Рустама будет Лиза и ее сын, в другом — я со своим малышом. Для меня это нереально. У меня не хватит духу желать зла уже родившемуся ребенку. Я не настолько чудовище. Но если бы сейчас что-то пошло не так... Ее ведь тоже, как и меня, привезла скорая. Заведующая пристально на меня смотрит, и, похоже, для нее все мои тайные мысли не такие уже тайные. «Думаю, мне нечем тебя утешить, Соня. Конечно, как врач, я не должна рассказывать о состоянии другой пациентки, но тебе я скажу. Лизу привезли с незначительной отслойкой, и мы уже за это время, что она была здесь, в стационаре, смогли ее стабилизировать. Вряд ли в той клинике, куда ее перевезли, ей предоставили менее квалифицированную помощь». Анна намеренно избегает упоминания о моем муже. Лишнее доказательство, что она все правильно поняла. «Ее беременность протекает достаточно нормально. У нас с тобой намного серьезнее проблемы. Так что давай сосредоточимся на них. И поверь, девочка, дело здесь не в ребенке, дело в его папаше». Молча киваю, давая понять, что с ней я согласна. «А вот про папашу сказать тебе могу», — неожиданно заявляет Анна. «Лизу это привезли с утра. Она устроила скандал еще в приемном покое, требовала отвезти ее в другую клинику. Позвонила по телефону мужчине, тот попросил дать трубку доктору с приемного покоя. Коллега с ним пообщалась, и он сказал оформлять Лизу в стационар. Он не мог за ней приехать, сказал, приедет, когда сможет. Наша скандалистка сразу присмирела, хотя осталась недовольна. А уже в обед привезли тебя. И когда я пришла в палату, она попыталась устроить скандал, почему к ней тебя подселили. Как будто тут отель, а не стационар. Грозилась кому-то позвонить, но так и не дозвонилась. И тоже устроила по этому поводу истерику. Я все так же молча сглатываю. Это тебе сильно помогло? Она участливо кладет руку на локоть. Закрываю глаза и пожимаю плечами. Не знаю. Я правда не знаю. Рустам утром еще был на связи, а уже с обеда я не могла ему дозвониться. Выходит, не только я. Да, меня мучило то, что для меня муж был вне зоны доступа, а для своей второй семьи находился на связи 24 часа в сутки. И, наверное, мне должно стать хоть немножечко легче от того, что Лиза, как и я, не могла к нему дозвониться. Но это как-то отменяет его измену? Нет. Это означает, что я для него была и есть на первом месте? Нет. Это говорит о том, что он не планирует иметь две семьи? Вообще нет. И ребенок у нее будет. В параллельной вселенной, в которой жила эти годы, я жить больше не смогу. А в одной с ними не выживу. Значит, мне придется уйти.